Чтобы досидеть до конца служения, надо иметь терпение. Иногда, чтобы добраться в молитвенный дом, когда перегружены автобусы, надо иметь терпение. Никуда не денешься без терпения. Оно, терпение, происходит от скорби. Мы часто говорим: Господи, дай мне терпение. Но терпение – это не духовный дар. Его нельзя сравнить с пророчеством. Его нельзя сравнить с даром мудрости или исцеления. Вот эти дары Господь дает Духом Святым, при крещении Духом Святым и впоследствии. А терпение – это результат работы Господа через Дух Святой над нашим сердцем. И терпение вырабатывается в трудностях и в скорбях. Оно не вырабатывается на коленях, когда мы молимся. Оно не приходит при исполнении Духом Святым. Да, Дух Святой нужен для того, чтобы устоять, не погибнуть в этом искушении, а чтобы выработалось терпение. Вы хорошо понимаете, что цель скорби любой – погубить человека. Вы меня хорошо слышите? Любая болезнь, которая допускается, любая скорбь, она сама по себе призвана погубить. Но когда Бог держит на жребии своей руке, Он не допускает нас сломать, а просто шлифует нас и в это время вырабатывает наше терпение. Если даже это какое-то давление дьявольское, Писание говорит так, что вор или дьявол приходит, чтобы украсть, убить, и что сделать? И погубить. Это его задача. Он не шутит с нами и не пугает нас. Он пугает, потому что Бог не разрешает ему сделать то, что он хочет. Поэтому ограничивается угрозами только. Но эта угроза остается угрозой только потому, что Бог не разрешает дальнейших действий. А в самом деле у него нет, чтобы побаловаться с нами. И Бог допускает часто. Но держит нас в своей руке и добивается только того, что Он хочет добиться. Именно того, чего можно добиться в скорбях, в испытаниях и в искушениях различного рода. И в этом смысле слова вы сегодня скажете: мы уже много терпели и многое терпим. Я согласен, что так. Но не всегда наше терпение – это терпение упования на Господа. Вы слушаете внимательно, что я говорю? Мы иногда терпим потому, что ничего другого сделать не можем, приходится терпеть. От бессилия терпим. А терпение от бессилия – это не терпение упования на Господа. Вот, вы понимаете вот мою мысль, которую я хочу внести? Здесь как раз ценно терпение упования на Господа. А не терпение, я немножко потерплю, но я выжду удобный момент, и ты тогда узнаешь. Это не терпение упования на Господа. Это можно назвать тактикой. Это можно назвать, я не знаю как, расчетом каким-то. Но это не терпение упования. А здесь Писание предлагает терпение упования на Господа. То есть я терплю. И когда это терпение упования на Господа, тогда не бывает раздражения. Тогда не бывает возмущения. Вот вы меня хорошо слышите? Это может быть плач перед Господом. Это может быть сокрушение. Это может быть глубокая просьба. Но там нет бунтарства в этом терпении. А когда мы терпим, сжавши зубы, потому что знаем, что кусаться нельзя, это не то. Это не то. И, может быть, поэтому Господь, когда допускает в нашу жизнь искушения различного рода или скорби, Он не прекращает их, потому что не достиг цели. А такое бывает. Я однажды помню один такой случай конкретный. Я не буду называть, с кем он происходил, не буду называть, что это было. Но Бог попустил одну душу. Так довольно-таки серьезное испытание. И когда прошел этот период времени, потому что у Бога есть периоды определенные, потому что если даже он не достигает цели, то если он, допустим, допустит сверхсил, человек падет, а у него нет смысла погубить человека, он останавливается, дает ему передышку, а потом еще попадешь в такую же, потому что цель не достигнута. Я помню, когда Господь сказал, прошел человек испытание, говорит, а цель не достигнута. И это не ново, это не ересь какая-то. Я не раз цитировал места Священного Писания из книги Исаии. Есть такое место, когда, говорит, Господь говорил о той большой плавке, которую Он производил над людьми. Это же символический язык. То Он сказал так, что раздувальный мех и обгорел, свинец истлел от огня, а злые не отделились. Плавильщик плавил напрасно, отверженным серебром назовет их Господь. Поэтому, когда мы действительно проходим вот такие испытания, вот такие трудности, то при всех тех трудностях мы должны быть на стороне Господней. Не возмущаться против Него. Я понимаю, что когда болит, то не будешь радоваться от того, что болит. Но понимаю, что Бог не зря это допустил, не зря делает. Господь согласен с тобой, благодарю тебя, но мне болит. Может быть, ну, что-нибудь можно облегчить? То есть я не возмущаюсь, не бунтую, почему ты так сделал? У тебя будет спрашивать, что делать Бог. Мы бы хотели бы, чтобы он с нашего разрешения все делал с нами. Но вы знаете, что-то однажды сказал, говорит, у нас слишком неравные весовые категории, чтобы противиться и тягаться один с другим. А то чем более с Богом слишком неравные весовые категории, чтобы ему диктовать и требовать, почему ты так делал. Захотел и сделал. Вы знаете, даже люди у нас на земле часто говорят нам, а что ты мне будешь кому? Захотел и сделал. Жил на квартире, выбирайся, почему? А я не хочу, чтобы ты жил, ну почему? Ну не хочу, и все, выбирайся, это моя. Ну почему? Не спрашивай, почему, а уходи, я не хочу, чтобы ты жил у меня. И не собираюсь себе отчитываться, это мое. И что ты будешь говорить? Приходится взять свои чемоданчики, ты пошел в другой, потому что это его. Тем более в отношении Бога сегодня, почему, почему? Захотел. Хотя вообще-то Божье захотел, оно сориентировано на наш духовный уровень. Оно сориентировано на конкретную цель для нашей жизни. Почему он так сделал? Что-то же хотел сделать? Не объяснил. Но не захотел, не объяснил. Нам действительно хотелось бы, чтобы он с нами советовался. Но, говорит, мои мысли, не ваши мысли. Мои планы – это не ваши планы, потому что ваши планы ограничиваются земной жизнью этим отрезком временем, а мои планы совсем другие. Вы помните вот эти интересные вещи, которые Бог сегодня делает что-то с нами, но оно может простираться и на наше потомство. Я сегодня говорил об Аврааме. Авраам имел обетование – но эти же обетования получили Исаак, потом Яков, потом 12 патриархов, которые в то время были в чреслах Авраама. Вы помните это место Писания? И сам Левий дал десятину Потому что ее дал, помните кто? Авраам. А он тогда находился в креслах Авраама. Поэтому не все нам Бог будет объяснять. У нас еще есть будущее. Есть нечто, что в наших креслах спрятано. Вот это нашли, эти планы Божьи продублированы. Это очень интересная тема. Говорит, они не получили обещанного. Но они были напрямую связаны со своим потомством. Эти получили. А получили-то обетование Авраама они. Вот почему сегодня не безразлично нам наша жизнь и те обетования, которые Бог нам дает. Потому что они касаются и будущего, и с положительной стороны, и с отрицательной. Но благодарение Богу, что с положительной стороны до 1000 родов, а с отрицательной только до 4-го. Но нам хватает и до 4-го. Никак не можем расхлебаться, никак не можем часто узлы эти найти. Хотя до 1000 родов и до 4-го разница большая, правда? 250 раз, если так вот посчитать чисто условно. И поэтому вот когда что-то делает Господь с нами в нашей жизни, говорит, они не получили обещанного, хотя вера была, но получили те, которые в числах их были, их потомство получило. А заслуга была Авраама. Это друг Божий был. Вы читайте, вы будете места писать, потому что просто иногда просто посмотрите немножко поглубже на эти все вещи. Ну, чтобы более серьезно сегодня отнестись к своей собственной жизни. Мы об этом не думаем. Кто-то однажды большой человек сказал, когда Господь объявил ему за гордость, что вот заберут у тебя сыновей, отведут в плен и так дальше, и дальше, и так дальше, и дальше, то он сказал, ну пусть мне будет благо, чтобы одни мои мир продлится. А уже там, что дальше, будет хоть трава не расти. Мы так часто рассуждаем. А если поглубже рассуждать, то ну, надо думать еще о чем-то. Что существует связь определенная и так далее, и так далее. Упование на Господа нашего Иисуса Христа. Пред Богом и Отцом нашим, зная избрание ваше, возлюбленные Богом братья. И вот дальше Павел говорит, зная избрание ваше. Потому что наше благовествование у вас было не в слове только, но и в силе, и во Святом Духе, и со многим удостоверением. Вот почему они знали свое избрание. Они не просто приняли христианство как новую религию, как новую философию какую-то. Они видели жизнь в христианстве. Мы говорим, не то, вот, допустим, сегодня мы часто проповедуем, вот только слово, только слово. Бывает, может быть, редко, не знаю, как это назвать. Иногда где-то Господь совершает исцеление, знамение, но вот не в той мере, как было тогда. Там было проповедано полное Евангелие. А это Евангелие действия. Сегодня, когда мы говорим полное Евангелие, то многие понимают полноту учения. Но полное Евангелие – это слово и дело. Это слово, исцеление, чудеса. И так, это Евангелие. Евангелие – это не просто учение. Это жизнь. Вы меня понимаете, что я этим хочу сказать? Полное Евангелие. Ваша деноминация не полное Евангелие, это мы полное Евангелие. Я говорю, и мы не полные, и вы не полные. Вот во имя Иисуса Христа Назарея встань и ходи. О, это будет полное. Слово и дело. Дело по вере, дело веры. Мы сегодня очень часто проповедуем Слово Божие. И за это благодарение Богу. И я не говорю, что этого не надо делать. Но я просто хотел бы и молюсь, и хочу, чтобы вы молились, чтобы было проповедано полное Евангелие. Слово и дело. Вот именно так, как оно было в то время. Говорит, при содействии и подкреплении слова многими чудесами и чем? И знамениями. Это Евангелие. Поэтому я не буду уже больше говорить сегодня. Пусть Господь благословит нас. Пусть это Слово Божие ляжет на сердца ваши. Давайте будем думать о деле веры, труд любви и терпение и упование на Господа. И тогда все поменяется. Да благословит нас всех Господь. Аминь.